Я прошу о том, что если родится сын у нашей боярыни, Ауртищевой дочь, то перемени их. Все равно, они не будут этого знать и станут любить, как детей своих. Если хочешь, тетушка, то я согласен. Если же не сделаешь этого, то я, как приедет боярин, все расскажу ему, и даже о том, что хотела давиться. Старуха моя струсила, я еще более стал стращать ее, и, наконец, она решилась». Если у боярыни родится сын, то подменит его девочкой. А я взялся избавить ее от наказания за смерть Кочета. Между тем время шло, и напоследок наступили родины. Судьба мне благодетельствовала. Боярыня наша Иртищева родили в одно время, и первая сына, а последняя дочь. Старуха, моя тетушка, испугалась, прибежала ко мне и сказала об этом. Я ей напомнил об обещании и о Кочете». Боярыня Ртищева в это время гостила у нас, и потому тетке моей нетрудно было сделать подлог. «Чем порадуешь меня, Василиса?» — спросила роженица боярыни моя у тетки. «Дочкой, матушка Елизавета Глебовна», — сказала она и подала младенца на руки. Добрая боярыня со слезами сердечного умиления смотрела на плод любви своей и трепетной рукой благословила младенца. И тогда замысел мой был окончен». Точно то же происходило и у Ртищевой. Она торжественно, радостно поцеловала младенца и назвала его милым, несравненным именем – сыном. Боярыня наша дочь свою назвала Людмилой, а Ртищева сына – Николаем. «Стало быть, Людмила не сестра нам?» – спросил торжественно Федор. «Нет, но дослушайте рассказ», – продолжал Фомушка. «Сколько ни слушай, лучше». «Приятнее этого не услышишь», — прибавил Федор и поцеловал руку у прежней сестры своей. Она ему тихо, едва чувствительно пожала руку, и это пожатие, как электрическая искра, прошло через сердце Федора. Оно опять загорелось страстной, неугасаемой любовью. Вячеслав спросил Фомушку с любопытством. «Где же брат наш? Дослушайте рассказ». По прошествии 6 недель боярыня сделала большой великолепный пир, на котором были все родные и знакомые. Хозяйка была весела, радушно угощала гостей и старалась как бы перелить в каждого из посетителей радость, которую чувствовала она сама. К большей же радости батюшка ваш неожиданно возвратился с войны и принес известие о совершенном поражении врагов нечестивых. Тогда-то началось пирование, которое продолжалось 3 дня». Для такой радости боярин простил меня за Кочета. Таким образом, все пошло дело по делу. Время невидимо, неприметно неслось. Годы утекали, и прошло уже 5 лет. Боярышня Людмила вырастала и восхищала собою всех, кто знал ее. Она была чудной красоты. Брат же ваш Николай на 4-м году умер от оспы и был оплакан матерью и нашей барыней, матерью настоящей». Ее сердце как будто чувствовало, она плакала о нем, как о родимом. «Ты, Вячеслав Юрьевич, должен помнить сестрицу свою. Тебе уже было тогда 10 лет или больше. Федор Юрьевич не мог помнить, потому что был слишком мал». «Точно ли это правда, что Людмила не сестра нам?» – спросил Вячеслав. «Верно, истинно. Старуха, тетка моя, перед смертью призналась в подлоге господам, и они ее простили». Людмилу же Юрьевну продолжали называть своей дочерью. Я помню, часто бывала покойная родительница, любовалась игрою Федора и Людмилы и говаривала с наслаждением. «Быть может, придет пора, они и большие станут жить так ладно и забавляться на игру своих собственных детей, как я теперь любуюсь ими». Вот слова вашей матушки и конец моего рассказа. Вот важная тайна, которая примирила меня с совестью. «Я теперь перед вами. Что хотите, то со мной и делайте. Я все с терпением перенесу», — сказал Фомушка. Федор вместо ответа кинулся на шею старика и начал радостно целовать его, потом пал на грудь к брату и также облобызал его. Людмила радостно смотрела на эту сцену и потом как бы с благоговением пала на колени перед Вячеславом и, поцеловав его руку, сказала: «Ты старший нам, будь же нашим благодетелем, отцом». «Мы полюбим тебя еще большей любовью, когда своими назиданиями будешь охранять нас». Вячеслав поднял Людмилу и, соединив руки ее и Федора, сказал: «Вы были друзьями в младенчестве, Будьте же друзьями и во всю жизнь».